Глава 11. На просторах России. Полет был недолгим, но за это время Крас через Зануду-2 получил всю информацию, которую только можно было собрать об этой странной базе, затерянной в тайге среди бескрайних лесов. В России, некогда наполовину покрытой буйной растительностью, лесов заметно поубавилось. Города разрослись, линия цивилизации заметно придвинулась к некогда Дальнему Востоку, потеснив сибирскую глушь. Но планете по-прежнему не угрожала смерть от удушья. Комитет по охране природы активно приглядывал за ситуацией. Именно поэтому откровенно показные выступления за гуманное отношение к природе Мияга Энтерпрайз в свое время позволили советнику Ли Конгу получить разрешение на строительство в самом центре Среднесибирского плоскогорья научной базы, как она тогда проходила по документам, которая одновременно могла служить базой для подготовки офицеров Звездного флота. База вскоре была построена на берегу Нижней Тунгуски, одного из притоков Енисея, и представляла собой систему куполов, соединенных переходами, технических ангаров и жилых корпусов. Все это было укрыто за невысоким двухметровым забором по всему периметру. В самом центре города возвышались две круглые башни. Одна для метеорологических наблюдений, экспериментов, а другая для телекоммуникационных нужд. Все-таки база находилась далековато от очагов цивилизации. До административной столицы России, города Новосибирска, было довольно далеко – 10 минут лета на фотонном двигателе. И примерно столько же до Красноярска и Иркутска. Ближе всех к базе Ли Конга находился Якутск. До него можно было добраться за 5 минут. В Новосибирск правительство переехало в 22 веке после того, как было принято решение перестать делать из Сибири всероссийскую помойку, сбрасывая туда отходы, а наконец заняться ее настоящим культурным освоением. Теперь вдоль Енисея, от Таймырского полуострова до Алтайских гор и вокруг Среднесибирского плоскогорья веером расходились линии монорельсовых дорог, как по земле, так и под землей. Через всю Сибирь до Дальнего Востока были проложены трассы пассажирских турбоглисеров, что совершенно не загрязняло природу. Но вот перед научной базой Ли Конга эти трассы расходились в разные стороны и соединялись снова уже над Верхоянским хребтом. Летать там было почему-то запрещено. «Интересно, почему?» – бормотал Алекс вслух. «Неужели полеты турбоглисеров так мешают вызревать личинкам загов?» Всю эту информацию Крас впитывал, уже вынырнув из невидимости над пустыней Гоби. Оставив позади древнюю Монголию, родину Батыра Чингисхана, озеро Байкал и город Иркутск, оба корабля проникли в зону сплошных лесов, которые простирались до самого горизонта. Капитан невидимых дал указание Зануде-2 приблизиться на 500 километров к месту исчезновения корабля Александра, просканировать местность и, зависнув, ждать дальнейших указаний. Он надеялся, что по дороге у него возникнет какой-нибудь план действий. И вот сейчас он находился в расчетном месте, но никакого плана у него пока не возникло. Информация о базе была, с одной стороны, довольно полной, а ее раскрытой незаконной деятельности в центральном информационном компьютере военных и подразделении ВКР было довольно много общеизвестных фактов. Но вот о том, что там происходит сейчас, разузнать было гораздо труднее. Жизнь базы до Ли Конга и после была разделена словно стеной. В официальной сводке говорилось, что после раскрытия заговора все оборудование, позволявшее незаконно изготавливать здесь оружие, было демонтировано, а сама база законсервирована. То есть никакой жизни на ней быть сейчас не должно. В лучшем случае она могла здесь теплиться в виде дроидов-охранников и помощников, поддерживающих комплекс зданий в режиме консервации. Но сканеры Керна и Змеи, зависших над самыми кронами сосен в предрассветной мгле, доказывали капитану Красу обратное. На базе не только теплилась жизнь, она здесь била ключом. Причем военным ключом. Дальнобойные сканеры невидимых засекли там целую эскадрилью штурмовиков, ястреб и два громоздких судна технической поддержки «Крот», которые часто использовались для обработки местности и ликвидации последствий взрывов. Но такие суда на Земле были практически не нужны, и по данным Алекса, их основная база находилась в дальнем секторе адмирала Гримальди, на Уране или Нептуне, где постоянно проводились учения Звездного флота. «Что же за работа нашлась здесь для этих неуклюжих уродцев?» — снова спросил сам себя Крас. Но ему неожиданно ответил клон Зануды, который воспринял этот риторический вопрос как самый обычный. Корабль серии «Крот» оставляет за собой мощный тепловой след, который остывает долго. Судя по сканированию, есть большая вероятность, что один из кораблей серии «Крот» только что вернулся из полета. Конечная точка его маршрута было место падения штурмовика типа «Керн». Корабль технической поддержки 3 часа занимался ликвидацией последствий взрыва в этом квадрате. Красс погрустнел. «Значит, взрыв все-таки был», — уточнил он, на самом деле не желая услышать положительный ответ. «Да, взрыв был», — подтвердил бесстрастный зануда 2. «Я снял тепловую картинку места падения и занес себе в память. Показать?» «Не надо», — отмахнулся Красс. «Раз взрыв был, значит, у Александра не осталось шансов». «Не совсем так», — продолжал биокомпьютер. «Было 2 взрыва. Первый, сигнал о котором получен несколько часов назад. И второй, недавно, всего 1 час назад. Первый взрыв был мощнее. Предположительно, это был залп сразу 3 фотонными торпедами, который и повредил штурмовик». Красс задумался. «Ты считаешь, что первым залпом штурмовик был только поврежден? То есть они заметают следы?» «Почти разрушен, но не уничтожен. Шансы спастись между первым и вторым взрывом у пилота были, если он, конечно, был в сознании». «А ты внимательно просканировал место падения?» — подался вперед Красс. «Может быть, Александр прячется где-то в тайге?» «Я все выполнил точно», — отрубил зануда 2. «Ни живого пилота, ни его тела нет в радиусе 100 километров от места гибели штурмовика». «Ты умеешь успокоить», — не выдержал Красс, — «и обнадежить». «Есть слабая вероятность, что пилот захвачен и находится на базе», — выдал зануда. «Ну вот и проверим эту слабую вероятность», — решил Красс. «Приведи дроидов на змее в боевую готовность, возможно, мне понадобится наземная поддержка. Пусть корабль облетит базу и зависнет со стороны западной возвышенности, а мы потихоньку проберемся по реке. Помимо ястребов, у базы есть еще какое-нибудь охранение?» «Кроме 5 штурмовиков, на базе боевых кораблей больше не наблюдается», — отрапортовал биокомпьютер корабля невидимых, собиравший сейчас всю последнюю информацию со спутников и по спецканалам из скрытых источников разведки. «На территории базы определяется 20 человеческих тел, 12 в ангаре, рядом с кораблями типа «Крот», 2 в телекоммуникационной башне, оттуда периодически отправляются сообщения, вероятно, там командный пункт, еще 1 в навигационной башне и 5 в жилом помещении». «Пилоты», — догадался Алекс. «И еще». Биокомпьютер задумался дольше обычного. «Обнаружена одна странность. Крайний купол базы накрыт энергетическим полем неизвестной природы. Внутри просматривается шарообразный объект, подходящий под параметры корабля «Луунов». «Что?» Касс чуть не выпрыгнул из своего кресла. «Что ты сказал? Там до сих пор стоит корабль «Луунов»?» «Вот это удача! Немедленно начать операцию проверка. Змея пусть отделяется и выходит своим курсом на исходную. Все корабли, попытавшиеся скрыться с базы, сбивать после предупреждения кодом». «Все ясно. Выполняю». «Но почему операция называется проверка?» — уточнил занудный биокомпьютер. «Потому что я только что сделал себе документы на имя капитана Рикардо Раскони», — ответил самодовольный Красс, предъявив биокомпьютеру навехонький пропуск со своим изображением, появившийся из жерла многофункционального сканера, следователя по особо важным делам, откомандированного на эту базу для внезапной проверки. «Надеюсь, сработает эффект неожиданности». «Вероятность всего 20%, предупредил зануда, рассылая необходимую дезинформацию по сетям. «Рикардо существует в базе флота совсем недолго, это могут быстро проверить, а перезагрузка ложной информации со 100% вероятностью займет почти 1 час. «Тогда будем сбивать все, что движется», — приказал Красс. «Поквитаемся за Александра. Главное — захватить корабль «Луунов» и выяснить, что с нашим бойцом. Вперед!» 2 диверсионных корабля разлетелись в разные стороны. Змея с дроидами легла на заданный курс, а Керн, снабженный специальным полем, делавшим его почти невидимкой даже в реальном времени, нырнул к самой реке и теперь должен был пролететь над водой по течению почти 500 километров. Поселений здесь не было никаких, поэтому Красс не особенно переживал, что его заметят. Оставалось бояться только неожиданных ловушек со стороны обитателей базы, но Керн, нашпигованный последними разработками лаборатории невидимых, не считая тройной брони, был почти неуязвим. Хотя случай с Александром наводил на грустное размышление, но Красс гнал эти мысли прочь. «Если они не пожалели сразу 3 торпед и открыли огонь, рискуя привлечь к этой базе повышенное внимание, размышлял капитан, надевая усиленный бронескафандр, пока Керн, следуя руслу реки на бешеной скорости, несся к своей цели. Значит, ситуация была экстренной. Александр мог увидеть или увидел что-то такое, что не должно было выйти за пределы этого леса. Но в то же время, получается, что они его не боялись, раз рискнули уничтожить нашего агента в двух шагах от главного города страны. Непонятно. Появившись снова в рубке минут через 20, Красс, не раздумывая, погрузился в кресло прямо в бронескафандре. К его большому удивлению, кресло вполне свободно вместило его вместе с объемной нагрузкой. Лишний раз Алекс признался себе в том, что этот штурмовик ему по душе. Да и надо сказать, что скафандр, несмотря на толщину, тоже был достаточно удобным. За бортом уже достаточно рассвело. «Ну, что там у нас происходит?» — поинтересовался Красс, глядя, как штурмовик бодро рассекает пространство над водой, закладывая повороты и лавируя между появляющимися, словно из ниоткуда, островами. «Нас еще не засекли?» «Пока нет», — отозвался зануда. «Второй корабль уже прибыл на место. Дроиды-охранники активированы и готовы к наземной операции. Что им приказать?» «Ничего», — отрезал Алекс, которым быстро овладело чувство атаки. «Пусть ждут сигнала. Сколько еще лететь?» «Примерно 7 минут», — ответил зануда. «Сразу открывать огонь?» «Ни в коем случае», — охладил пыл биокомпьютера капитан. «Сбрасывай скорость, подлетай к воротам и передавай коды доступа проверяющего звездного флота. Должен же я проверить новый пропуск». «А...» — попытался задать новый вопрос зануда. «А дальше», — прервал его Красс, — «по обстоятельствам. Если они меня впустят, я войду, а ты будешь контролировать ситуацию и держать связь со змеей. Если что, подключать дроидов-охранников. Ясно?» «Ясно», — нехотя согласился биокомпьютер. «Но тогда советую снять бронескафандр. Этот вызовет подозрение». «Черт побери, а ты прав», — нехотя признал Алекс и бросился снимать то, что с таким трудом надевал и к чему уже успел немного привыкнуть. Через несколько минут Керн оторвался от водной глади, уже поблескивавшей в первых лучах восходящего солнца, и воспарил над скалистым берегом. База была в какой-то сотне метров. Ее ангары и купола с переходами прятались за невысоким забором, к которому со всех сторон подступали поросшие лесом горы. В середине, словно маяки, торчали две круглые башни. «Нас заметили», — предупредил зануда. «По сетям прошел сигнал тревоги. Он также ушел кодом в эфир». «Засеки, куда его отправили, и вышли им мои коды допуска», — приказал Красс, вглядываясь в территорию лесной базы сквозь бронированные стекла иллюминаторов, похожие на бойницы. 5 человек приближаются к кораблям типа «Ястреб», — продолжал констатировать ситуацию зануда. «Но допуски приняты. Ворота открываются». «Вижу», — кивнул Алекс. «Действительно, внушительные ворота, преграждавшие главный и единственный вход на эту научную станцию, открылись, и навстречу приземляющемуся штурмовику вышли 3 офицера в форме Звездного флота. На первый взгляд оружия у них не было, но зануда уже сообщил, что пилоты достигли ангара с боевыми кораблями и уже заняли места в кабинах согласно боевому расписанию. «Держи их под прицелом, если что, стреляй не раздумывая», — приказал Красс, направляясь к короткому военному трапу. «Я выхожу». Керн мягко сел на траву. Посадочная площадка перед воротами была расчищена от крупных деревьев, но была не оборудована полосой и находилась в откровенном запустении. Видимо, уже давно здесь никто не садился. Капитан невидимых легко спрыгнул на траву и осмотрелся. Втянул носом густой таежный воздух, напоенный сверх меры кислородом, сыростью и еще сотнями тяжелых травных запахов, незнакомых носу горожанина. Офицеры остановились 10 метров от приземлившейся машины. Это были молодые и крепкие ребята, явно не пропускавшие занятия по физподготовке. 2 лейтенанта, 1 майор. Все с короткими стрижками, все белобрысые, у всех по бластеру на боку. Все абсолютно уверены в своем превосходстве. Крайний жевал сорванную по дороге травинку, всем своим видом излучая безмятежность. Остальные вяло отмахивались от налетевших мошек. «Это хорошо», — подумал Красс. «Значит, уверены, что я от них никуда не денусь. Интересно, почему?» В воздухе повисло молчание. Обе стороны изучали друг друга. «Что занесло вас в нашу таежную глушь, дорогой Рикардо?» — нарушил, наконец, тишину старший по званию. «Служба!» — Красс набрался серьезности, даже напустил на себя суровый вид и шагнул к шеренге офицеров. Откозыряв, он протянул каждому руку и представился всем сразу. «Капитан Раскони, следователь по особо важным делам. откомандирован на эту базу для проверки ее деятельности на предмет соответствия уставу Звездного флота. Брови майора поползли вверх. Начальство хочет проверить нас на знание устава? Не на знание, поправил его Крас. Уверен, вы его знаете. А на соответствие деятельности базы ее предназначению. Некоторым статьям устава, в которых записано, как именно должны управляться все базы Звездного флота, и действующие, и законсервированные. Ваша, кажется, находится в глубокой консервации. Офицеры заскучали. Общение с этим умником из судейских в униформе Звездного флота всегда раздражало боевых офицеров. На это и рассчитывал Крас, хотя бы в первое время. «У нас есть приказ», — снова подал голос майор, — «разрешающий временную расконсервацию базы». «Великолепно!» — приветствовал это известие жизнерадостный следователь Рикардо Раскони. «Не могли бы вы мне его показать?» Офицеры переглянулись. «Конечно, капитан!» — кивнул майор и повернулся к нему спиной. «Следуйте за нами!» Крас направился вслед за майором на расстояние нескольких шагов. На таком же расстоянии за ним сзади пристроились два лейтенанта. Похоже, уловка сработала. Во всяком случае, убивать его прямо перед воротами они не собираются. Тем не менее, капитан невидимых мельком взглянул на ненавязчиво вшитый в рукав лист цесарии. Тот оставался бурым. Это специально разработанное в лаборатории невидимых растение реагировало на приближение мутантов и загов на расстоянии до 100 метров. Войдя на территорию базы, Крас повертел головой в разные стороны и сделал вывод, что база не выглядит так, словно эти ребята только вчера сюда прилетели. Все жилые строения, ангары, башни и даже пешеходные дорожки находились в идеальном состоянии. Все было покрашено и подметено. Военные всегда любили чистоту. В глубине души Крас даже похвалил их, хотя и ожидал нападения в любую минуту. Гостеприимный майор повел прибывшего следователя не в жилое помещение, а прямо в башню, где, по данным Зануды, находился штаб и центр связи с внешним миром. «Неужели действительно приказ покажут?» – удивился Крас. «И что тогда делать?» Пока Рикардо Раскони размышлял об этом, они уже достигли башни и вошли в лифт. Теперь он стоял в узком пространстве рядом с тремя подозрительными офицерами. Крас напрягся, но до верхнего уровня они доехали без приключений. Когда дверь беззвучно отъехала в сторону, то они сразу оказались в довольно просторном зале с широкими окнами, сквозь которые открывался вид на бесконечную тайгу. Из мебели здесь было только несколько стульев, низкий бронированный сейф и пост связи. «Стандартный полевой вариант», — отметил Крас, увидев пост. «Развертывается в любом месте за 5 минут». За постом действительно сидели два лейтенанта, как и определил биокомпьютер дальним сканированием. Увидев прибывшего, они посмотрели на него без интереса, сразу вернувшись к своей службе. Но огонек неприязни во взглядах Алекс все же заметил. «Интересно», — озадачился Крас. «Здесь что, действительно офицеров готовят? Что-то я не видел пока ни одного рядового». Не говоря ни слова, майор подошел к бронированному сейфу и открыл его, приложив ладонь и набрав код. Когда в мощной стенке открылось небольшое отверстие, он вытащил оттуда какую-то коробочку и протянул Алексу. Это был кристалл в устройстве считывания. «Ознакомьтесь, дорогой Рикардо», — предложил майор, встав напротив следователя и протянув ему коробочку, «и вы поймете, что у нас тут с уставом все в порядке. Ваше начальство только зря беспокоилось, прислав вас сюда». Крас осторожно взял кристалл и дотронулся до сенсора. Перед ним возник белый квадрат света, на котором проступили четкие буквы. «Приказываю передать взводу номер 122 из подотчетных складов 35 банок тушенки «Великая стена», — стал вслух читать Крас. Не дочитав, Алекс выключил прибор. Световое пятно между ним и майором исчезло. «Вы что, издеваетесь надо мной, майор? Это же не...» В лоб Алексу смотрел армейский бластер стандартного образца. «Ну что вы, капитан...» Майор продолжал поддерживать убийственную вежливость разговора. «Я же сказал, что у нас с уставом проблем нет, а все свои приказы я знаю. Поднимите-ка свои ручонки вверх. Вот так». Он криво усмехнулся, когда Крас с выпученными глазами выполнил его приказ. «Правда, есть проблемы со всякими назойливыми судейскими червяками, которые лезут не в свое дело. Гюнтер, возьми у господина следователя бластер, он ему больше не пригодится». «Что вы делаете, майор?» — взвизгнул Алекс, продолжая разыгрывать оскорбленного следователя, дико вращая глазами по сторонам. «Я при исполнении, и вы за это ответите!» «Не двигайся, а то хуже будет», — тихо приказал белобрысый лейтенант, вынимая бластер Алекса из кобуры и, рассмотрев его, заметил. «А ствол-то не армейский. Это спецы, майор. Черт побери, выругался про себя Алекс. Надо же так проколоться. И он почти свел руки над головой, чтобы дотянуться до коммуникатора. Майор не обратил на это внимания, но, услышав про оружие следователя, все же напрягся. Спецы? Он внимательно посмотрел на стоявшего перед ним человека в форме Звездного флота. Уже второй за сутки. Многовато. Надо сворачиваться, Гюнтер. Передай наставнику, что база будет немедленно ликвидирована. Переходим на запасную. Организуй отправку техники и ценного груза, а с этим я разберусь. Услышав, как разоткровенничался майор, Крас понял, что его брать в плен не собираются. Надо было действовать. Едва только Гюнтер скрылся в лифте, Крас резко дотронулся до коммуникатора, из которого вырвался мощный энергетический импульс, вырубавший на несколько минут сознание всего живого на расстоянии 10 метров, кроме носителя браслета. Майор, выронив оружие, рухнул на пол. Второй лейтенант и один из связных тоже. А последнему вояке, видимо, не хватило мощности импульса, слишком далеко сидел, и он только схватился за голову, но не упал. Крас одним прыжком оказался рядом, добавил ногой по голове. Этого хватило. Вернув свой бластер, на всякий случай позаимствовал оружие у майора. Алекс осторожно выглянул в окно башни. Он увидел Гюнтера, который благополучно спустился на первый уровень и, пробежав через двор, скрылся в ангаре с ястребами. «Зануда!» — вызвал свой корабль Крас. «Взлетай! Я в башне связи, никого к ней не подпускай. И передай на змею, пусть немедленно летит сюда и высаживает десант дроидов-охранников. Надо прочесать территорию. Ни один объект не должен покинуть эту базу без моего разрешения, понял?» «Вас понял», — отрапортовал зануда. «Взлетаю». Крас вернулся к бесчувственным телам и связал их по рукам и ногам магнитными нитями, пока они не пришли в сознание. Майору он все же помог, дал ему несколько раз по морде кулаком, чтобы тот быстрее очнулся. «Где Александр?» — спросил он, приставив бластер к голове пленного, когда в его озлобленных глазках появились первые проблески сознания. «Пилот штурмовика, которого сбили недавно, ведь эти следы ночью заметали кроты?» Майор с презрением посмотрел на Краса, но промолчал. Тогда Алекс коротким выстрелом опалил ему ухо. Майор взвыл от боли, однако кровь мгновенно запеклась, только ухо стало короче. «Говори, сволочь!» — предупредил Крас. «Мне тут с тобой некогда разводить дипломатию. Где пилот со штурмовика? Убит?» «Захвачен!» — выдавил из себя майор, покосившись на дуло бластера. Крас прицелился во второе ухо и спросил с надеждой. «Он здесь, на базе?» «Нет!» — сплюнул майор. «Его уже перевезли в другое место!» «К наставнику!» «Какому еще наставнику?» — рявкнул Крас. «Что за спецгруз вы собрались отправлять? И чем вообще вы тут занимались?» В этот момент внизу раздался мощный взрыв, взметнувший выше сосен остатки крыши ангара. База окуталась дымом, сверху посыпались горящие обломки. Стекла в башне повылетали, обдав Алекса дождем из стеклянных осколков и крошки. Он едва не лишился головы и немного поранил руки. «Ястребы начали взлетать», — доложил зануда через коммуникатор. «Троих я уничтожил. Разбираюсь с остальными». «Осторожнее, черт побери!» — крикнул Крас и добавил, отряхиваясь. «Хотя ты молодец. Смотри, не упусти их, а то мне будет худо. Где змея?» «На подходе», — ответил биокомпьютер. «Извините, один штурмовик взлетел. Пытаюсь остановить». Подняв голову, Крас увидел свой корабль, висевший неподалеку в небе. Керн окутался огнем, и рядом с башней снова раздался мощный взрыв, разметавший в клочья соседние постройки. Крас пригнулся. «Становится жарко», — промелькнуло в голове у Алекса. «Надо спускаться вниз, а то не ровен час зацепят». И он снова повернулся к майору, но увидел, что у того осколком стекла рассечена артерия на шее, и он уже весь истек кровью. Но, к счастью, обычной, а не зеленой жижей. Значит, не мутант. «Говори, скотина, быстро, кто твой наставник?» — рявкнул Крас, сжимая в руке бесполезный бластер. — Где его логово? — Да пошел ты! — прохрипел окровавленный майор со смелостью умирающего самурая. — Наставник за меня отомстит, а ты уже не жилец. И его глаза остекленели. Крас перевел взгляд на очнувшегося лейтенанта, который сопровождал его сюда от ворот. Тот слышал весь разговор и был, по счастью, еще жив. А вот оба связиста еще даже и не приходили в сознание. «Тогда отвечай ты», — приказал капитан невидимых, повернув дуло бластера в лоб лейтенанту. «Кто такой наставник? Что за специальный груз вы должны отправить?» «Я не знаю наставника», — взвизгнул лейтенант, с которого быстро сошла вся спесь, когда он сам оказался под дулом бластера. «А спецгруз находится в ангаре, в корабле пришельцев, но я не знаю, кто они». «Уже лучше», — похвалил Крас, выглядывая в окно, за которым раздался грохот двигателей, и словно серая птица в небе показался взмывший ястреб. «Хоть что-то». «Не беспокойся. Кто они, я сам знаю». И снова посмотрел в глаза лейтенанту, который, к счастью, не хотел умирать, как самурай. Куда вы дели пилота со сбитого штурмовика? Где живет наставник? Быстро!» Выстрел из бластера прожег стену над его головой, опалив волосы. Но ответить он не успел. В это время двери лифта за спиной Краса бесшумно открылись, и вспыхнул выстрел из бластера. Не оборачиваясь, капитан невидимых отпрыгнул в сторону и сам выстрелил из-под руки несколько раз. Позади него рухнуло на пол сразу два тела. Когда Алекс обернулся, то увидел двух мертвых офицеров, затянутых в форму Звездного флота. Они были оба ему незнакомы. Крас перевел взгляд туда, где лежали связанные пленники. Все были мертвы. «Черт побери!» — не сдержался Крас. «Придется довольствоваться тем, что узнал». Он вскочил в лифт, переступив через мертвецов, и быстро спустился на первый уровень, сжимая в руках бластер. «Зануда!» — вызвал он свой корабль. «Прикрой выход из башни!» «Я спускаюсь!» «Извините», — донесся до него сигнал с корабля. «Я веду бой с двумя ястребами, которые пытаются меня сбить. Змея уже села во дворе базы. У башни много дроидов, и все ждут ваших приказаний». «Отлично», — ответил Крас, но все-таки пригнулся и выпрыгнул из лифта, сделав несколько кувырков, когда тот остановился. К счастью, это было лишнее. Напротив выхода из башни стояла шеренга из 6 дроидов-охранников с лучевыми ружьями наперевес. Четверо из них вели огонь по соседнему зданию, где укрылись оставшиеся в живых офицеры. Крас осмотрелся вокруг. Неподалеку в небе над тайгой крутились 3 корабля, поливая друг друга огнем. Керн вел бой одновременно с 2 военными машинами. Одна из них вдруг задымилась и, потеряв плоскость, рухнула в лес. Над этим местом немедленно взметнулся столб огня. А вторая неожиданно вышла из боя и, развернувшись, выпустила 2 торпеды в направлении базы. Увидев это, Крас бросился подальше от построек, но успел пробежать всего 20 метров, как торпеды нашли свои цели. Обе башни взорвались и обрушились вниз, подняв тучи пыли. Камни, стекло и осколки железа веером разлетелись во все стороны, чудом миновав командира невидимых, который успел найти ближайшую канаву. Но когда пыль немного осела, Крас не досчитался 2 дроидов. «Так, ребятки!» — крикнул он, вставая и пытаясь рассмотреть, куда делся ястреб. «Четверым подавить сопротивление в жилом отсеке, остальные за мной в сторону купола». 4 дроида-охранника перешли в атаку, направившись в сторону дома, откуда еще раздавались редкие выстрелы. Ястреб разворачивался, заходя на новый вираж. Керн летел ему наперерез. «Змея! Немедленно сюда!» — приказал Крас. «Надо срочно взять на борт своего командира». Корабль, стоявший в дальнем углу полуразрушенной базы у самых ворот, воспарил над травой и подлетел к капитану невидимых, на ходу открыв люк. Крас запрыгнул в него. Быстро пробрался в знакомое кресло пилота, отбросив ненужный бластер. Ощутив себя под защитой брони, Алекс немного успокоился, но расслабляться еще было рано. На экране он увидел, как Керн точным попаданием 2 торпед вывел из строя защиту штурмовика, а затем методично расстрелял его из лазерных пушек. «Охранение базы уничтожено», — сообщил биокомпьютер и вдруг добавил. «Под куполом отмечена активность генераторов независимого времени. Похоже, корабль собирается улетать». Крас посмотрел в сторону единственного уцелевшего после всех этих обстрелов купола. Тот стоял как новенький. Если верить лейтенанту, там под ним в корабле Луунов хранился какой-то таинственный груз. «Стреляй!» — приказал Крас. «Если его нельзя взять, его надо уничтожить». Змея дала залп в сторону купола, но не смогла причинить ему никакого вреда. Энергетический заряд отразился от невидимой защитной оболочки и распылил на атомы дроидов, выстроившихся рядом согласно приказу. «Исира расстроится», — пробормотал себе под нос капитан. «Корабль ушел в сверхвременной прыжок», — констатировал Зануда, когда очередной выстрел достиг цели и смел, наконец, с лица земли последний купол, затерянный в тайге базы. «Лети за ним», — приказал Крас. «Мы должны узнать, что он везет. Возможно, он приведет нас к наставнику». Но неожиданно коммуникатор Краса ожил, получив тревожный сигнал из Тихого океана. «Капитан, нас атакуют киты!» — успела крикнуть Астера перед тем, как сигнал оборвался.